хватит миру и беды, и боли. Выпускаю в небо голубей, чтобы в небе им хватило воли. Пусть порой обидно мне простят, лишь с годами боль была я глуше. Белые чистые летят, голуби летят, как наши души. Я не поверю никогда, что можно жить и не терять. Но пусть минует нас беда, и кружат голуби опять. Начало в добрый час, и на рассвете вновь. Лишь только дети будут нас. Тот, кто жил наедине с бедой, одолеет ради счастья горы. Говорят, что даже мир худой лучше даже самой доброй ссоры. Сколько эту чашу пить до дна, нет страшнее замкнутого круга. Потому что жизнь всегда одна, и дороже нет нас друг у друга. Я не поверю никогда, что можно жить и не терять. Но пусть минует нас беда, и кружат голуби опять. Дети будут у нас. Лишь только день.